Глава первая. Даниил. 6 часов назад. Сперва подкатывает тошнота. Внутренности словно желают выпрыгнуть из тела. Похмелье у меня бывало, и не раз. Но чтобы вот так? С трудом разлепляю веки. Сначала глаза не фокусируются, но потом в них бьет яркий луч солнечного света, и я прикрываюсь от него ладонью. Тело словно пропустили через мясорубку. Чувствую себя залежалым фаршем. Первые минуты получается только дышать, чтобы хоть как-то прийти в себя. Воспоминания убегают от меня, как осяки рыбы от нерадивого рыбака. Напрягаю память. Голова раскалывается. Мне срочно нужен глоток воды. Приподнимаюсь в незнакомой кровати и только в этот момент понимаю, что под одеялом я совершенно голый. «Мать твою! Какого хрена тут происходит? Где я? А главное, с кем?» Резко оборачиваюсь, снова чувствуя, как меня дико мутит. Изображение медленно доплывает, пока я пытаюсь удержать внутри подступающую к горлу горечь. Замечаю лежащую рядом женщину. Светлые волосы разметались по подушке. Сердце в груди превращается в кусок застывшей лавы. «Сука!» «Нет, нет, только не это!» Пячусь назад в кровати, не желая верить собственным глазам. «Этого просто не может быть! Какого хера? Какого хера я лежу рядом с мачехой? Это же просто глюки! Вчера я был настолько упорот, что теперь мозг играет со мной злую шутку. Подсовывает мой самый страшный кошмар. Хватаюсь за горло. Дышать невозможно. Горло перехватывает. Я ловлю приступ паники. «Даня!» Сиплый голос не оставляет простора для фантазии. Это голос Вики, матери Полины. Она ворочается в кровати, подтягивается, кошкой прогибаясь в пояснице, а потом ее ладонь ложится на мой локоть. «Дань, ты чего так рано встал?» Тут же отдергиваю руку, чувствуя невыносимое мерзение. Я словно в общественном туалете проснулся, и теперь сливная яма хочет со мной поздороваться. Вика меж тем никак не реагирует на мое состояние. Приподнимается на локте, и простынь сползает с ее груди, обнажая выпуклый сосок. «Пиздец, она тоже голая!» Запускаю руки в волосы, чувствуя дикое головокружение. «Мне плохо, просто нереально плохо». Отчаяние и воспоминания о ночи с Полиной накатывают безудержной снежной лавиной. То, что я сделал с ней, то, что я так отчаянно хотел забыть. «Ты испугался?» Вика снова тянется ко мне. Ее голос звучит почти насмешливо. «Ха, только не говори, что я у тебя первая. Все равно не поверю. Для девственника ты слишком хорош в постели». Судорожно шарю рукой по полу и, наконец, нахожу свои джинсы. Быстро опускаю ноги вниз и натягиваю их. Вика тоже поднимается, ничуть не стесняясь собственной ноготы. Я вскакиваю и, не оборачиваясь, бегу в ванну. «Дань!» – доносится из спальни ненавистный голос мачехи. «Ты куда?» Успеваю закрыть за собой дверь, прежде чем в нее прилетает стук. Мы с Викой в номере какого-то незнакомого отеля. Как я тут оказался? Ни хрена не помню. Стук повторяется. «Дань, ну ты чего как маленький? Открой дверь, поговорим!» Меня передергивает от ее голоса. Сердце бешено шарашит в ушах, частично заглушая ее недовольные возгласы. «Сука, сука, что же мне делать?» Шарю по карманам и нахожу телефон. Он отключен. Твою мать! Зарядка села, даже такси не вызвать. Короче, я пока завтрак в номер закажу. Выходи, как придешь в себя. Прислушиваюсь к шагам за дверью и перевожу дыхание. По позвоночнику струится липкий пот. Отвратительное ощущение мерзости пробирается до костей. Что я натворил? Последнее, что я помню, как мы с Артемом бухали в том стрёмном баре. Мне было так херово после секса с сестрой. Я просто хотел забыться. Я принял таблетки, вернулся за стол. А потом... Пустота. Грёбаная пустота, подобно слепоте, лишает меня зрения. Я не помню, как встретил Вику. Не помню, куда уехал оттуда. И понятия не имею, что было дальше. Открываю душ, сбрасываю джинсы и встаю под ледяные струи. Мне хочется отмыться. Хочется соскоблить с себя кожу, отрубить все части тела, которыми я касался мачехи. Полчаса в холодной воде, и меня начинает бить озноб. Окончательно трезвею и выключаю воду. Джинсы липнут к мокрому телу, но я все равно продолжаю отчаянно натягивать их. Просто не могу выйти к ней в одном полотенце на бедрах. Наконец подхожу к двери и щелкаю замком. Аккуратно выхожу в коридор и снова оглядываюсь. Номер люкс. Довольно просторный. Тут есть гостиная и спальня. Слышу, как стучат о поднос тарелки, и иду в противоположном направлении. В спальне, слава богу, пусто. Быстро подбираю с пола остатки разбросанных шмоток и одеваюсь. Делаю глубокий вдох и шагаю в гостиную. Вика сидит на просторном диване. На ней белый махровый халат с логотипом отеля. Мачеха раскладывает тарелки с едой на журнальном столике, но, услышав мои шаги, оборачивается. Расплывается в довольной улыбке и хлопает по дивану около себя. «Садись, я не кусаюсь, если ты, конечно, сам не попросишь». Ее хищные глаза прищуриваются, а меня снова обдает отвращением. «Я постою!» Цежу сквозь плотно сжатые зубы. «Ты такой напряженный!» Томно шепчет. «Хочешь кофе?» «Нахер кофе!» Рычу. «Лучше расскажи мне, какого хрена произошло этой ночью?»